Книга 4. Эпиграф. Благословляю вас на все четыре стороны. Марина Цветаева. Глава 1. То, что не украшает настоящих мужчин. Шрам будет, и вновь на пятой точке. Что же мне так не везет с местом размещения этих чертовых мужских украшений? Да и обстоятельства их приобретения в моем конкретном случае какие-то сомнительные. Не очень героические, я бы сказал. Ну, в первый раз понятно. Тогда я хоть от злодея отбивался и жизнь свою спасал, для чего и крушил почем зря стеклянные витрины в краеведческом музее. Собственно, за это и получил шрапнелью в основание позвоночника. Это еще куда ни шло. Бог, что называется, шельму метит. Но сейчас, блин, и смех, и грех. Никаких опасностей в обозримых окрестностях, и все равно прилетело в нужный сектор. Тем же концом, да по тому же месту. Нарочно и не придумаешь. Как говорится, сколько ни крути, торсом, награда по-любому найдет героя. Точнее, даже и не всего героя целиком, а лишь мягкую и беззащитную часть его тыловой локации. И это уже становится традицией. В результате сижу я, значит, на санках среди шума резвящейся детворы и чувствую себя жуком, наколотым на булавку. Сижу и рефлексирую. Беда. А, кстати, это все зима виновата. И невыносимо ослепительная солнечная погода, украсившая легким морозцем крымские январские денечки 1975 года. В нашем городе вообще зимы своеобразные. Атипичные, я бы сказал. Похоже чем-то на позднюю осень где-нибудь в Подмосковье, с той лишь определяющей разницей, что пасмурных дней у нас на порядок меньше. И потому нет этой унылой, всепроникающей депрессионной хмари, заливающей тоской все центральные районы нашей горячо любимой советской страны. А снег тут у нас вообще выпадает на 10-15 дней от силы, и это в самые что ни на есть суровые и холодные зимы. Короче, снега у нас критически мало. И все равно. В целом мире нет более безумных фанатов зимних развлечений, чем мои неприхотливые земляки. Как только толщина снежного покрова превышает критический сантиметр, а вместо хлюпающих луж под ногами начинает похрустывать редкий и экзотический в этих местах ледок, по дворам и закоулкам лихорадочно извлекается на свет Божий весь имеющийся в наличии зимний развлекательный инвентарь. Причем весь и сразу. Тут вам и лыжи, и коньки, и клюшки с шайбами, и самые разнообразные средства для реализации долгожданных скоростных спусков от банальных санок до школьного портфеля. Не беда, что из-за острого дефицита снежной массы приходится иногда преодолевать лысые участки маршрута по асфальту и щебенке. Ничего, зато в слаломных трассах нет недостатка. Холмов и пригорков у нас хватает, с избытком. Да практически каждая вторая улочка в частном секторе – потенциальный горнолыжный спуск. Вовсе и не обязательно выезжать за город. Что за глупости? Тут главное – успеть, пока не растаяло. Кому счастье, а кому и недели кошмара, как, к примеру, для ни в чем не повинных прохожих, в ужасе шарахающихся, отнесущихся со всех сторон и ошалевших от нечаянного зимнего счастья малолеток. Вот и я, несмотря на свой более чем солидный возраст, раздобыв у соседа старенький агрегат на полозьях, посвятил 40 минут собственного драгоценного времени дикому и оголтелому санному спуску. Кто знает город? По улице генерала Петрова, в той ее части, где она пересекает макушку дачного холма. На районе это самая монументальная ледяная горка, метров так 200 свободного полета. И проезжую часть нигде не пересекает, что тоже, между прочим, крайне немаловажно. Улица Ломоносова не в счет, она не заасфальтирована. А вот со следующего перекрестка, там, где поперек маршрута выскакивает улица Щербака, асфальт все же есть. И бордюры, соответственно, присутствуют. Твари коварные. В один из них я и въехал на излете, ознаменовав сим потрясающим актом экстренное окончание своего нечаянного развлечения. Подо мной что-то хрустнуло, и острый обломок древесины с жутким чмоком глубоко вошел под кожу в районе подъягодичной складки, если можно так выразиться с точки зрения анатомии. Я даже боли не почувствовал. Замер, как паук пришпиленный, настороженно прислушиваясь к новым и незнакомым ощущениям, к состоянию присутствия инородного тела в собственном и горячо любимом организме. И время тут же потеряло смысл, и меркнуть стали краски бытия. Мир разделился на до и после. Только вот отряд не заметил потери бойца, потому что вокруг, как это ни обидно, продолжалось торжество зимнего беспредела. «Смотри, смотри, тут трамплин какой зыковский! А ну давай, лысый, попробуй! Только чуть в сторону надо!» «Ага! Так в другую сторону надо было, там, где деревьев нет! Не сильно долбанулся?» «Я прибью тебя сейчас, Петрухин!» «Эй, мелкая, ну чего ты там? Долго ждать-то? Давай уже, спускайся!» «Да не смогла я, у меня портфель порвался! Подожди, я на дневнике попробую, у него обложка скользкая!» «Миша, а ну домой быстро! Михаил, я кому сказала? Ты меня слышишь?» «Еще разик, мама, ну пожалуйста, ну глянь, как я могу!» «Эй, шпана, а ну ша, черти оглашенные, шума от вас!» «Ой, батюшки, куда летишь ты, ирод? А ну дай пройти!» «Погоди, не спускайся, там бабка чешет, пускай пройдет!» «Я тебе сейчас дам чешет! Бабка я ему, какая я тебе бабка, невоспитанный какой!» «А, хык-хык-хык! Да вообще не туда завернул лысый, там же ступеньки!» «Ну все, Петруха, капец тебе, сейчас я только подымусь!» «Булка, ты че там замер?» «О, вот и меня заметили!» «Все в порядке, губа! Ты иди себе, мне тут просто посидеть надо, подумать!» «Ага, самое время для самосозерцания, лучше и не придумаешь!» А горка кричала, рычала, визжала и хохотала. Какой-то безумный карнавал радости и счастья. И только я, приконопаченный злодейкой судьбой к финишной черте бобслейного заезда, стремительно терял восторженный запал. В одно мгновение стал лишним на этом празднике жизни. И на помощь звать как-то неудобно. Не хотелось портить людям настроение своими смехотворными, в обоих смыслах, проблемами. Да и стыдно было, чего греха таить. Подобные ранения, как упоминалось, мужчину особо-то и не красят. Встал все же кое-как, придерживая поврежденное транспортное средство у себя за спиной, ухватился поудобнее за полозья, хотя какое тут к чертям удобство, да и похромал себе тихонько в сторону дома, благо мы недавно переехали на новую квартиру тут рядом. Болевые ощущения все же пришли. С каждым шагом все чувствительнее и неприятнее, но я что, не мужик, что ли? В свои-то 8 лет. С учетом еще 49, если принять во внимание, что 1,5 года назад в это детское тело вселилось сознание взрослого мужчины из 21 века. Такой вот фантастический расклад. Снаружи ребенок, внутри дед почти. Как ни крути, большой уже мальчик. И сразу же захотелось задать естественным образом напрашивающийся вопрос. Какие же бесы потащили этого большого мальчика на ледяную горку? Опять детство взыграло в том месте, откуда сейчас рейка торчит? 1000 раз зарекался не потакать своей младшей половине. Балуешь ты его. А че уже и покататься нельзя? Цыц, паршивец, не дергай санками. Блин, больно-то как. То-то же. Блин, опять у меня в голове старый да малый воюют. Так и шел, шизофренируя своими двумя мозговыми составляющими, взрослой и детской, не забывая при этом чутко и филигранно соизмерять покачивание санок собственными шагами. Грустно. Завтра днем планируется очередная тренировка, и мне крайне проблематично будет сохранить в тайне от партнеров свои новоприобретенные увечья. Замордуют ведь комментариями. Может, простудиться? Зима ведь. А у меня вон все ноги мокрые. Да только не болею я. То есть абсолютно. Как раз с момента возвращения взрослой составляющей в свое собственное детство. Сопутствующая аномалия, так сказать. И заживает все на мне, как на бешеной собаке. Выражаясь научно, ускоренная регенерация тканей. На что наш начальник Сергей Владимирович давно уже обратил внимание. Благо, всегда в избытке находились добрые люди, пытающиеся неоднократно повредить мне мою драгоценную шкурку. Бывало, что и с использованием огнестрельного оружия. Так что закосить не удастся. Дома меня без церемоний уложили на живот, вспороли до задницы старенькие лыжные штаны и одним махом извлекли из тела все посторонние предметы, включая и мелкие занозы. Я даже не почувствовал ничего особо, потому что мама моя — медсестра от Бога. Чтобы сильно не радовался исцелению, мне тут же антисептировали рану йодом, сопровождая сей поучительный процесс обильными нравоучениями, суть которых заключалась в сожалениях по поводу кратковременности искомых оздоравливающих процедур. И в надежде, что когда-нибудь я уже проткну себе наконец свою бестолковую голову, не дающую покоя согласно общепринятым постулатам и ногам, и всем многострадальным конструкциям выше. Звучало, конечно, шокирующе, но не стоит беспокоиться. Все не так буквально. И это мама не со зла, а для убедительности, так сказать, для гиперболизации педагогического акта и йодотерапии. Зато младший братик порадовался от души, солнышко наше. Ему родители по малолетству на горку ходить не разрешают. Вот он и тоскует дома один. А тут нате, какой неожиданный подарок, целые потоки йода на зловредную задницу. Мелочи приятно. Ну да, священной братской дружбы у нас с ним как-то не вытанцовывалось. По многим причинам. Углубляться не хочу. Те, у кого в семье есть младшие братья и сестры, меня, наверное, поймут. Иди, иди, Василий, в комнату, не мешай. Ма, я посмотреть хочу. Нечего тут смотреть. Щепка в попе — обычное дело для твоего братца. Вот смотри, здесь шрам, здесь рубец. Летопись, а не задница. Этапы боевого пути. Эй, я вообще-то еще здесь. Или вы только одну мою задницу замечаете? Не тяни штаны, не высохло еще. Полежи еще на животе. 10 минут, чтобы не переворачивался. В наказание. А будешь много говорить, соседку приглашу. Тетю Свету. И дочек ее, близняшек. Они в медицинский собирались поступать, так пускай полюбуются на перспективного больного. Маму хлебом не корми, дай понаказывать с креативом. Вот чувствую, что она педагогически не права насчет близняшек. Только спорить с ней, что против ветра бодаться. Все, молчу, молчу. Васька, пошел вон, нечего тут пальцем тыкать. Василий, там кровь у него, смотри. А что еще должно быть, компот? Хи-хи. Завтра в поликлинику пойдем. Зачем это? Ты же все обработала йодом. Положено так. А вдруг столбняк? Пусть врачи посмотрят. Страшилка про столбняк не нова. Можно сказать, мама кошмарит меня ею все сознательное детство, от ясельных майданчиков до... да, по-моему, аж до призыва в армию. Еще ужаснее в маминой интерпретации это перспективы уколов в живот, если вдруг собака укусит. Или уколов в спину, уколов в плечо, да куда угодно, лишь бы не в летопись. Считается, что все эти жуткие инъекции чрезвычайно болезненны. Поучительно болезненны, чтоб, значится, знал, как шкодит щучий сын. Дешевые, если честно, страшилки. Но Васька, к примеру, ведется. Витьке надо в живот укол сделать, он санки сломал. А они, между прочим, не наши, а соседские. Василий, сколько раз тебе говорить, что ябедничать нехорошо, некрасиво это. Так ты говоришь, это чужие санки? Да, это чужие, я знаю. Укол ему. Это дядя Петя на санки. Так не выражаются люди. Надо говорить санки дяди Пети. Ладно, папа с работы придет, починит. Господи, ни своих вещей не бережет, ни чужих. Что за ребенок? Что, братан, не прокатило? А еще он, Василий. Да я не ябедничаю. Да? Тогда ладно. Ну что он еще натворил? Нормально. Как у них от такой логики голова еще не квадратная. А еще он монеты без разрешения брал. Опа, а вот это залет, боец. У нас, точнее, у матери есть небольшая коллекция иностранных монет. В основном немецких времен Третьего Рейха. Находили их в развалинах домов сразу после освобождения города в 1944 году. плюс монетки стран социалистического лагеря, всякие стотинки, грошики, филлеры и прочие пфеннинги. Бабушка одно время подрабатывала вахтером на стадионе КЧФ и общалась с иностранцами, что называется, не без выгоды. Есть у нас даже, упаси бог, целый $1, бумажный, серо-зеленый, мрачный и жутко опасный. Поэтому он и хранится в отдельной жестяной коробочке, как в изоляторе строгого режима. Бедный Джордж. «Виктор, это правда?» «Чего правда?» «Монеты брал?» «Ничего я не брал. Я даже не знаю, где они лежат». «Вру, конечно, чтобы я и не знал». «Ага, он знает, знает. В спальне на шкафу за швейной машинкой». «Так это Василий знает, а не я. Теперь правда и я в курсе. На шкафу, говоришь, Вась?» «Василий, так это ты монеты брал?» «Съел?» «А не надо было на брата стучать. С кем пытаешься интригами мериться, салага?» Впрочем, как-то само собой стрелки перевелись, даже без особых усилий с моей стороны. Все, теперь начнутся разборки, следственно-педагогическое дознание. Давайте-ка без меня. «Ма, я посплю. Что-то в сон клонит. Это от ранения, наверное». «В конце концов, кто сегодня здесь пуп земли?» «Температуры нет? Дай лоб?» «Вроде нет. Ну, поспи. Завтра в поликлинику». «Да слышал я, слышал. Василий, а ну иди сюда». «Успехов. Так, поликлиника — это даже хорошо. Это отмазка от тренировок. Хотя заниматься я люблю. Мои инструкторы, Сан Саныч и Ирина, соскучиться не дадут никогда. Всегда что-то интересное показывают». К примеру, как безболезненно задержать дыхание почти аж на 3 минуты. Или как порезать противнику кожу, имея под рукой только лист бумаги. Или, скажем, способы бесследного нанесения побоев негодяю, очень болезненных. Гораздо болезненнее, чем уколы в спину. Знала бы мама, чем я там занимаюсь в этом своем шахматном кружке Дома пионеров. Не пугала бы уколами раненого героя. Веселенькие такие у нас тренировки. Полезные и познавательные. Да только летопись пока болит. Не стоит ее перегружать. Мам! Да? Ты почему не спишь? Передумал. А во сколько мы завтра в поликлинику? У меня же школа. К 8. Сейчас схожу за талончиком. Опоздаешь на первый урок, ничего страшного. Что у тебя первым, кстати? Русский. Вот и хорошо. Перепишешь потом задание на дом, а я тебе еще и дополнительно дам упражнение. Чего это? А не будешь... Осторожнее будешь на этих ваших горках сумасшедших. Чего тебе, Василий? О чему Витьке на горке можно, а мне нельзя? Сколько тебе говорить? Не чему, а почему? Научишься выражаться как следует, тогда и посмотрим. А я уже умею, умею. Гля! Почему, почему, почему? Хватит, я тебе сейчас ремнем покажу, где у тебя такое гля. Мне тут дадут поспать когда-нибудь, больному человеку. Васька, скотин, то есть братик дорогой, не будешь ли ты так любезен заткнуть свою оралку? Виктор! Обычный семейный вечер. Теплый и задушевный. Типовой.